Глава третья. Не было печали. Лена. Утро выдалось до невозможности хлопотным. Я привычно вскочила ни свет ни заря, стараясь не разбудить девчонок и нашего неожиданного гостя. Мысли о нем никак не отпускали меня всю ночь. Алексей Богатов. Человек из совершенно другого мира, успешный, состоятельный и явно привыкший к совершенно иной жизни. От его присутствия сердце начинало бешено колотиться, но я упрямо отгоняла от себя эти глупости. Меньше всего мне сейчас нужно было терять голову из-за мужчины, от которого напрямую зависела судьба нашего дома и дальнейшая жизнь девочек. Пока я тихонько собирала редиску в ящике, мысли снова вернулись к произошедшему вчера. Я вспомнила, как его взгляд задержался на мне чуть дольше обычного, и тут же почувствовал, как щеки начали гореть от смущения. «Лена, ты совсем с ума сошла», — прошептала я себе, пытаясь отогнать глупые фантазии и вернуть себе самообладание. «Да, то, что этот дом должен был достаться нам, мы, конечно, с бабой Варей не обсуждали, но я надеялась его выкупить когда-нибудь. Ее кончина стала для меня ударом. Все произошло слишком быстро. Скорая, тромб. Долгое лечение, а потом, когда оказалось, что она пошла на поправку, мне позвонили и сказали, что ее не стало. Я даже до сих пор девчонкам сказать не могу. Они все думают, что бабушка Варя в больнице в городе. Не могу, и все. И, естественно, я понимала, что рано или поздно могут появиться какие-то родственники. Хотя за те 3 года, которые я тут живу, бабушка Варя ни разу ни о ком не рассказывала. И тут, здравствуйте, внук нарисовался. Я даже не ожидала, что он согласится помочь мне на рынке. Честно говоря, я до последнего надеялась, что он откажется, и я успею позвонить юристу, чтобы проконсультироваться, но, увы, он согласился. И вот мы уже полчаса тряслись в стареньких «Жигулях», направляясь к детскому саду. Богатов выглядел таким помятым и недовольным, что я невольно улыбнулась, вспомнив его громкие проклятия в адрес петуха. «Это у вас так каждое утро?» — пробормотал он, с трудом подавляя очередной зевок. «Почти». Я пожала плечами и постаралась не улыбнуться слишком явно. Оставив девчонок в садике, мы направились на рынок, куда я уже, откровенно говоря, опаздывала. А у нас тут ведь как? Если не успел занять хорошее местечко, то считай день на смарку. Но нет, к счастью, меня уже знали, и бабульки приберегли мне местечко, отгоняя от него особо прытких. «Спасибо, баб Шур!» Дежурно чмокнув в щечку старушку неподалеку, я сунула ей в руку 100 рублей и отправилась раскладывать на прилавок товар. Конечно, я привозила не только редиску. Да, она была основным моим источником дохода сейчас, но помимо нее была еще и зелень, а также всевозможные салаты, которые у меня разбирали за 1 час от начала торговли. На рынке, глядя, как Богатов неловко вытаскивает ящики из машины, я поймала себя на том, что украдкой любуюсь его широкими плечами и уверенными движениями. Тут же одернула себя, напомнив, что думать о таком просто неприлично в моей ситуации. Внезапно он уронил ящик, и я едва сдержала улыбку. «Пардон, сейчас соберу, виновата», — сказал он, смутившись. «Ничего, бывает», — улыбнулась я, почувствовав, как предательски краснеют щеки. Торговля шла оживленно, и я уже начала расслабляться, когда среди толпы покупателей внезапно мелькнул знакомый силуэт, и сердце провалилось куда-то вниз. «Нет, не может быть! Такого просто не может быть!» Но силуэт внезапно замер, а знакомое до боли лицо повернулось в мою сторону. «Черт! Не показалось. Ну вот как так-то, а?» «Лена? Ленка, это ты?» Дима шагнул к прилавку, внимательно меня рассматривая. Я замерла, в горле пересохло, и внутри все сжалось от страха и тревоги. Он почти не изменился. Тот же самоуверенный взгляд, та же наглая ухмылка. «Дима?» — с трудом выговорила я, глядя на наглую рожу своего бывшего мужа. «Как ты здесь оказался?» «Да вот, дачу купили с Анжелой и решили заехать за продуктами». Его взгляд стал жестким и оценивающим. Неплохо-то устроилась, я смотрю. Потрясающий карьерный рост. Из успешного юриста в продавщицу на рынке. Я резко почувствовала, как страх уступает место злости. — И тебе не хворать! — рыкнула я, не собираясь поддаваться на провокации. — Сколько мы не виделись? 3 года? Предлагаю не нарушать прекрасную традицию. Уйди, ради бога. — Какие мы дерзкие стали! — усмехнулся Дмитрий, заметив мое волнение. В этот момент рядом возник Богатов. Его голос прозвучал уверенно и спокойно. — Лена, какие-то проблемы? Мой бывший муж взглянул на него и усмехнулся еще шире. — Богатов? Вот это номер! Неужели конкуренция настолько прижала, что решил подработать продавцом редиски? Леша не дрогнул и посмотрел на Диму с такой холодной уверенностью, что я почувствовала себя немного защищенной. — Лучше торговать редиской, чем тем, чем привык торговать ты, Гадюкин. Да — Да-да. У моего бывшего мужа довольно говорящая фамилия, но когда-то. Меня это не волновало, вышла же я за него замуж. Дима нахмурился, раздраженно глядя на Алексея, но быстро взял себя в руки. Ну-ну, Богатов, осторожнее на поворотах. Мы с тобой еще увидимся, и совсем скоро. А потом повернулся на меня и небрежно бросил. Лена, раз судьба нас свела снова... У меня к тебе есть разговор. Я заеду завтра. Надеюсь, ты будешь тут? Когда Дима ушел, я почувствовала, как с плеч свалилась огромная тяжесть, но тревога осталась. Что же делать? Неужели снова придется бежать? Я и в тот раз еле-еле унесла ноги. Нельзя допустить, чтобы девчонки видели все это. — Все в порядке? — тихо спросил Алексей, заметив мое волнение. Я постаралась улыбнуться, но глаза выдавали нервозность. Спасибо, я не ожидала его увидеть. «А кем вы друг другу приходитесь?» — уточнил мужчина, пристально глядя на меня. «Наверное, это не мое дело, но...» «Да, ты прав», — отрезал я. «Это не твое дело». Леша кивнул и отошел в сторону, а мне стало слегка совестно. Наверное, не стоило так грубить, но я не очень хотела раскрывать душу и делиться тем, что со мной произошло 3 года назад. Я так усиленно пыталась это запихнуть поглубже и никогда больше не вытаскивать. Я тряхнула головой, отгоняя воспоминания. Нет, я не позволю на этот раз так просто вмешаться в мою жизнь. К тому же, возможно, мы вообще скоро переедем. Хотя, что будет с девочками, если нам придется отсюда уехать? Куда мы пойдем? У меня даже не было никакого плана на этот счет. Алексей, словно прочитав мои мысли, спокойно добавил: «Лен, ты не переживай. Мы решим вопросы с домом мирно. Я не собираюсь тебя и девочек выбрасывать на улицу». Я посмотрела ему в глаза, пытаясь понять, могу ли я ему верить. Но что-то в его уверенном взгляде говорило мне, что этот мужчина не просто случайный прохожий в моей жизни. И от этого становилось одновременно легче и тревожнее. Ведь теперь, по факту, я стала зависеть от него, что не вселяло в меня никакой радости, несмотря на бабочек в животе.